Как ни странно, Эльза приняла предложение Лоуренса и Хора сразу же. Скорее всего, в глубине души она сознавала, что одна лишь решительность без конкретного плана – ничто. Но будь это Эльза из позавчерашнего дня, конечно же, так рассуждать она бы не могла. «Однако, даже если я сделаю все это, я все равно буду верить в Господа. Господь, что в моем сердце, главенствует над всеми прочими богами. Именно Он создал наш мир». Совсем немного времени прошло с того момента, когда Эльза впервые увидела Хора в ее истинном обличье. И все же она была способна произнести эти слова перед гигантской волчицей, да еще с такой решительностью. Стоя перед созданием, способным не только перекусить ее надвое, едва шевельнув челюстями, но и просто разорвать на части легким движением лапы, Эльза не выказывала ни намека на страх. Обнажив длинный ряд острых зубов, Хора молча смотрела на Эльзу. Шли секунды. Эван переглотнул. Он явно нервничал. Хора, однако, прекрасно знала, насколько огромен мир. Знала она и то, что мир вовсе не вращается вокруг нее. В конце концов, Хора убрала зубы и, фыркнув, отвернула голову. «Теперь мы должны решить, как и каким способом мы устроим селянам наше представление. У тебя уже есть идеи?» Хора взяла на себя наблюдение за окрестностями. Лоуренс же и остальные принялись обсуждать план действий, устроившись на вершине холма близ Терео, недалеко от водяной мельницы Эвона. Самый большой доход можно получить, если покупать по низшей возможной цене. Это справедливо для любого товара, проговорил Лоуренс. Ты имеешь в виду, когда деревню загонят в угол? Лоуренс кивнул. И Эван продолжил. «Судя по тому, что мы видели утром, сюда приехал и епископ Ван». «Еще и епископ Ван». Появление епископа Вана означало, что Энбирл собирался не только загнать Терео в денежную кабалу, но и надавить со стороны церкви. До сегодняшнего утра появление епископа Вана лишь сделало бы и без того тяжелое положение Терео еще более безнадежным. Теперь же, однако, его присутствием можно было попытаться воспользоваться, чтобы полностью обратить ситуацию. Нет, пожалуй, правильнее было бы сказать так. Все развивалось еще лучше, чем можно было бы ожидать, именно потому, что здесь присутствовал глава церкви Энберла. Ведь когда дело дойдет до лицезрения чуда, никто не годится на роль свидетеля лучше, чем сам епископ Ван. Наверняка посланцы Энберла, когда готовились, не очень много думали об аргументах Терео и вообще не собирались предоставлять возможности для обсуждения, заметил Лоуренс. Они даже взяли с собой стражей копьеносцев, то есть о нормальных переговорах они и не помышляли. И старейшина Сэмо вряд ли захочет, чтобы жители Терео взялись за оружие. Да и кроме того, здешним на такое смелости не хватит. Критическое замечание Эвана едва ли было так уж далеко от истины. А раз так, идеальный момент для появления в деревне Лоуренса и остальных был очевиден. «Значит, нам надо будет дождаться, когда старейшина Сэму сдастся, и тогда выйти, да?» «Чудо будем показывать так, как я сказал минуту назад», — напомнил Лоуренс. Кивнув, Эльза обратила взор к Эвану. «Эван, с тобой все будет в порядке?» Эльза имела в виду ту задачу, которая была возложена на Эвана. Именно его часть плана была самая опасная. Именно она должна будет определить выбор между жизнью и смертью. А для успешного выполнения этой задачи ему придется всецело довериться Хора. Подняв глаза на Хора, Эван произнес. «В чем проблема? Если я отравлюсь, ты просто убьешь меня раньше, чем кто-то поймет, что я умер от яда». Кончики пальцев Эвана чуть дрожали. Хора, конечно, знала, что Эван говорил эти слова просто, чтобы порисоваться перед Эльзой. Но такое поведение ей явно было по душе. «Я проглочу тебя аккуратно. Одним глотком. Ты почувствовать ничего не успеешь». С довольным видом заверила она. «Так, ну а после свершения чуда мы оставляем тебе, господин Лоуренс, вести все денежные переговоры, да?» Лучше всего было бы, конечно, если бы Энберл сразу забрал обратно все зерно. Но, как бы там ни было, предоставьте все мне, ответил Лоуренс. Кивнув, Эльза сложила руки перед грудью и произнесла: «Да благословит нас Господь!» В следующее мгновение Хора мягким голосом сказала: «Они пришли!» Все четверо переглянулись.